Бета. Райская птица. Двигаясь через архипелаг в восточном направлении, вы слышите разговоры о рисе, кофе и табаке. Дальше вы узнаете о перце, бензое, олове и копре. Услышите разговоры о них на различных наречиях, каждая из которых отличается от прочих, и в своем роде это очень даже любопытно. Но если вы углубитесь еще дальше в том же направлении, держась вдоль экватора, то в конце концов достигнете гавани, где торгуют райскими птицами. Ведут счет оранжевыми и изумрудными шкурками и маленькими корольками, похожими на свалившийся с неба до красна раскаленный пепел. И здесь вы услышите наиболее любопытные разговоры. Так случилось и с Эндрю Харбеном, который ехал с запада и считал потерянным день, когда солнечный закат дважды заставал его в одном и том же месте. Он ехал, справляясь о градусах широты, пока не добрался до островов пряностей. Там, в древнем городе Торнате, его провели в комнату, ярко горевшую красками, как будто все радуги морей были пойманы, рассортированы и развешаны здесь для продажи. «Вот это райская птица», — сказали ему. «Самая пугливая и редкостная из всех существ. Средняя цена их такая-то, качество такие-то, рыночная цена поднимается, а товара мало». Эндрю Харбен смотрел и слушал. «Ну, я попал в надлежащее место», — произнес он. «Вот это подходящее для меня дело. Вы можете возиться со своими ящиками, кипами и билетами, но поймать пернатую поэму и нажить хорошенькую прибыль на живых драгоценных камнях — это занятие, на которое стоит затратить время и хлопоты». Поэтому он отправился к толстому голландцу-полукровке, которому принадлежала лавка, и изложил ему свою точку зрения. «Какая из этих птиц считается высшим сортом?» «Очень редко встречается великолепная», — ответил голландец, «а также пышно-красная и этимак. В год я получаю не больше 2 дюжин этих штучек. Мы с вами сторгуемся». «Я не продажной ценой интересуюсь, а покупной», — возразил Эндрю Харбен. «У вас есть птицы для продажи мне?» — заморгал глазами Ван Боль. «Пока еще нет, но будут. Что вы думаете?» Купец окинул взглядом рост Эндрю Харбена и ширину его плеч. «Я думаю, что, вероятно, вы сможете убить 5 или 6 островитян, прежде чем они добудут вашу голову, при удачном стечении обстоятельств. Но, в конце концов, вы окажетесь отличным украшением для их плавучего домика. А кроме того, солнце очень печет сегодня». «Очень благодарен за ваш честный отзыв», — сказал Эндрю Харбен. «Но у меня зубы уже давно прорезались, я не сошел с ума и не пьян. Я располагаю 100 фунтов наличными и вешу 12 стонов без одежды. Все это и собираюсь вложить в стоящее предприятие. Ну, теперь продолжайте и расскажите мне о птицах». Голландец еще раз осмотрел его, и потому ли, что он подметил нечто в холодных серых глазах, или же потому, что он был вежливым джентльменом, но он начал объяснять более подробно, каким образом шкурки райских птиц получаются из отдаленнейших уголков Новой Гвинеи и недоступных островов на севере. Как они перепродаются от одного племени к другому и от одного побережья к другому, пока не дойдут до настоящей торговой линии, где скупщики могут приобрести их. Он был очень терпелив. Эндрю Харбен был также терпелив, согласился выпить стаканчик на задней веранде, и когда все было сказано, вернулся к своему первоначальному вопросу. Голландец некоторое время помолчал. «Я скажу вам странную вещь», — наконец произнес он. «Вы спрашиваете меня о самой редкостной птице. Раз в год я получаю 6 шкурок райской птицы, совсем не похожей на всех остальных райских птиц. У нее нет никакого названия, потому что немногим удалось видеть ее, и никто не видел ее живьем. Но это действительно царственная окраска. Пурпур и золото, темное, как сумерки, и прекрасное, как заря. Ах! Это поистине настоящая райская птица. 6 шкурок, вы сказали? Не больше, не меньше. Они стоят много-много денег. Столько, сколько за них соглашаются платить. В 40 и 50 раз дороже обыкновенных. Все они попадают ко мне, и никогда их не бывает больше, чем полдюжины. А где же они водятся? Голландец покачал головой. Вот в этом-то и странность. Обыкновенно нам известны области распространения этих птиц. Одни из Мизоля, другие из Аруса, третьи с подковных гор. Но никто не знает, где водится этот сорт. Мой агент присылает эти шкурки из Вайгну, но он не знает. Туземцы, с которыми он торгует, тоже не знают. Даже дикие морские цыгане, с которыми они ведут торговли, не знают. Здесь есть островки, целые тысячи их, спрятанные между рифами и морскими течениями, не обозначенные ни на одной карте. И здесь есть разные племена, сотни тысяч людей. Об их обычаях, поступках и тайнах вы не прочтете ни в каком отчете. Где-то есть остров, на котором обитает пурпурная райская птица. Большего вам никто не сумеет рассказать. «Покажите мне хоть одну», — произнес Эндрю Харбен. Голландец принес ящичек из сандалового дерева, бережно открыл его и поставил перед посетителем. Эндрю Харбен устремил глаза на встопорщенный пернатый шарик, сверкающий как фейерверк. Чучело было набито, сама по себе птичка была величиной с воробья. Ее грудка была устлана тоненькими золотыми пластинками, постепенно сгущавшимися до бронзового оттенка. Вокруг этого центра сверкали кучки длинных узких перышек, у основания окрашенных в густо-пурпурный цвет, а по направлению к концу делавшихся все светлее. Настоящая гамма страстей в красках. Эндрю Харбен прищурил глаза и опустил веки. «Я найду этот остров», — быстро произнес он, — «и привезу вам полную лодку этих шкурок». Купец засмеялся и опять взялся за ящик обеими руками. «Нет-нет, это только волшебная сказка. Я хотел позабавить вас. Мы видим здесь так мало путешественников. А кроме того, райская птица — самое пугливое и дикое существо на свете». «Благодарю», — сказал Эндрю Харбен. «Все это я уже слышал. А теперь насчет поездки в Вайгну. Где бы мне достать суденышко, годное для моря и недорогое?» Около 3 месяцев спустя Эндрю Харбен снова сделал остановку в своем путешествии на восток. Был вынужден сделать ее. Он даже приблизительно не мог определить, где именно находится, хотя бы в пределах отпечатка своего большого пальца на карте. Несомненно, он миновал Моллукские острова и, вероятно, был поблизости от пролива Джилола, где-то к северу от Дампьера. В дальнейшем ему оставалось руководствоваться только морскими течениями и ветрами, вертевшими его небольшое суденышко, как волчок. Течениями быстрыми, как вода в мельничном желобе, и ветрами, изменчивыми, как настроение женщины. Он видал туземцев различных племен и различные побережья. Высаживался на некоторые из них, с одинаковой удачей увертывался от ударов копьем и от крушения. Но на этот раз ревущий ураган всю ночь гнал его сквозь целое сборище маленьких базальтовых островков, и в конце концов он налетел на мель. На рассвете он добрался до суши, клочка дикого побережья, усеянного базальтовыми осколками. Немало усилий стоило ему взобраться среди них на твердую почву, чтобы прибоем не смыло его обратно. Когда он снова проснулся, солнце палило его голову, а громкий ревущий голос раздавался в его ушах. Над ним стоял человек, большой бородатый мужчина. Глаза его были похожи на пуговицы небесно-голубоватого цвета, а вокруг головы светились плоские пряди выцветших волос, отливавших красноватой ржавчиной. «Вставайте!» — крикнул он Эндрю Харбену и тотчас же добавил. «Какого дьявола вы тут делаете?» Эндрю Харбен, не веря своим глазам, уставился на него, но изумительное явление прибольно легнуло его ногой, твердой как копыта. «Будете вы отвечать, или мне придется сначала вдавить вам ребра?» Эндрю Харбен был истощен голодом, покрыт ушибами и изнурен лихорадкой. «Что я могу ответить?» — с усилием проговорил он. «Ничего путного, полагаю», — согласился тот, оттопыривая губу. «Очень похоже на пирата. Кто-нибудь из ваших еще имеется тут? Насколько я вижу, никакого крушения на рифе не было». «Нет, я приехал один». «Приехали? Значит, вы сюда и направлялись? Отвечайте же все и без вранья». Эндрю Харбен не мог угадать, с какой стороны подойти к этому белому дикарю. Он заговорил о своей поездке как о торговом предприятии. Собеседник перебивал его разными вопросами, выказывая ему самую черную подозрительность. «Торговля!» — отозвался он наконец. «Отлично вижу, какой это сорт торговли! Вы один из этих охотников за счастьем, а? Стоит человеку найти спокойный уголок по своему вкусу и, может быть, обзавестись кое-чем. Как сейчас же прибрежные бродяги со всех четырех океанов начнут вертеться около него. Да хоть бы это было на самом полюсе. Теперь я скажу вам, что я так и ожидал кого-нибудь вроде вас. Я поджидал вас!» «В этом отношении ваше положение выгоднее моего», — вежливо сказал Эндрю Харбен. «Разумеется!» — кивнул тот со свирепой презрительностью. «Вам следовало бы захватить с собой целую роту и, может быть, парочку пулеметов. Неужели вы думали, что сможете захватить этот остров своей крохотной персоной?» «Если бы я был больше знаком с положением, я смог бы вам лучше ответить». «Сейчас ознакомитесь. Будьте уверены, что я прежде всего собирался свернуть вам шею. То есть так повелел король. Но верховный судья передал это дело суду, а суд решил сохранить вас живым, чтобы было чем позабавиться». Он весьма непривлекательно осклабился. «Что это за люди?» — спросил Эндрю Харбен, удивляясь, к какому странному племени он попал. «Я Джим Ориен, бывший помощник штурмана на шхуне «Веселый друг», разбившийся у этого острова 19 декабря 3 года тому назад», — просто ответил большой человек. «И не родственник никому на свете. Меня не ищут ни на Западе, ни на Востоке, так что вам нечего вынюхивать какие-нибудь преступления, если вы это имели в виду. Это мой остров по всяческому праву, и вы заползли в чужие владения. Поэтому вам лучше быть вежливым, если вы понимаете свою пользу». Он поднял Эндрю Харбена и потащил его. Теперь это было легче сделать, чем 3 месяца назад, так как Эндрю Харбен потерял 40 футов из своих 12 стонов, и ребра торчали у него, как у скелета. Они взобрались на побережье и на близлежащий холм к маленькой прогалине среди сочных тропических зарослей, где стоял дом, очень аккуратно построенный из бамбуковых стволов. Перед широкой верандой сидела девушка с 2 длинными гладкими черными косами, одетая в пышное пурпурное платье, накинутое на одно плечо и застегнутое на груди. Она изумленно посмотрела на Эндрю Харбена, а он на нее с совершенно особенным живым удивлением. Ибо пурпурная одежда, искусно сшитая и скроенная, вся состояла из птичьих шкурок, из шкурок райских птиц, тех самых царственных райских птиц, в поисках которых он забрался так далеко. Платье представляло собою целое состояние, и только когда девушка поднялась и взглянула ему в лицо, он хорошенько рассмотрел ее саму. И тогда увидел, что одежда была подходящей рамкой для красоты заключенного в ней тела, и в сущности даже уступала ей. Девушка принадлежала к коричневому малайскому типу, но с нежным розоватым оттенком кожи, а ее маленький красный ротик своим извилистым разрезом напоминал цветок. Черные глаза так и сверкали под тонкими изогнутыми бровями. «Значит, ты не всех их похоронил?» — воскликнула она и пристально взглянула на Эндрю Харбена. Ориен расхохотался лающим смехом. «Ты давно уже сказал мне, что похоронил их всех до последнего», — сказала она, крепко прижав к груди свою маленькую ручку, похожую на половинку раковины. «А почем ты знаешь, что я не выкопал этого молодца оттуда-обратно?» — спросил Ориен, забавляясь ее волнением. «Который это из них, как ты думаешь, капитан? А тот не мог бы так чудовищно похудеть. Или, может быть, повар? Но смотри, как он вырос!» Он опустил Эндрю Харбена на циновку, а она постепенно, шаг за шагом, приближалась к нему, пока не дотронулась слегка до щеки иностранца. «Он жив! Это живой человек!» Она отскочила, как ужаленная, а Орион хохотал до упаду, показывая свои желтые большие собачьи зубы. «Да, это все, что осталось. Довольно жалкий образец. Дай чего-нибудь поесть, Нгома. Поторопись-ка!» Но она как будто потеряла способность двигаться, так велико было ее изумление. Ориен небрежно схватил ее за кисть руки и бросил в сторону. Она с криком быстро наклонилась над его рукой. Он испустил свирепое рычание боли и швырнул ее на землю. «Это еще что такое? Она укусила меня!» произнес он не столько разгневанно, сколько изумленно. Он стоял и тупо смотрел то на рану, из которой лилась кровь, то вниз на девушку. Она не приняла покорной позы, не опустила свою блестящую голову. Она даже не взглянула на большого человека. Ее взгляд был по-прежнему устремлен на Эндрю Харбена. «Ах ты проклятая вспыльчивая крошка!» Без особого жара произнес Ориен и крепко зажал в руке ее косы. «Почему ты сделала это, а? Ты никогда не смела раньше даже подумать о такой штуке. Что с тобой?» «Не зарывай его назад в землю с другими!» — страстно воскликнула она. «Это новый белый. Я хочу оставить его у себя». «А вот как!» — сказал Ориен, услышав эту простую просьбу. «Ну ладно, ладно». Он повернул ее к себе и, наклонившись, заглянул ей в глаза. Пока он был отвлечен этим, Эндрю Харбен учинил небольшую диверсию на свой страх и риск. Насколько Эндрю Харбен понял, девушка пришла ему на выручку против их общего деспота, и теперь его несомненным долгом было совершить рыцарский подвиг. Поэтому он собрался с силами и сделал серьезную попытку разбить голову большому мужчине с помощью полуобгорелой жерди из костра. Орион с радостным ревом облегчения устремился навстречу этой второй неожиданности, отпарировал слабый удар противника и ударил его прямо в лицо кулаком, по размеру и цвету похожим на копченый окорок. Эндрю Харбен перелетел через прогалину, упал и остался лежать. «Еще!» — предложил Орион. «Ах, парень, это было славно! Попробуйте еще! Это первый правильный удар, который я нанес за все 3 года!» «Будете драться?» «Не могу», — успел проговорить, задыхаясь, Эндрю Харбен, и последнее, что он услышал, были слова девушки, настойчиво упрашивающей: «Не убивай его! Не отнимай его у меня! Я очень рассержусь!» Таково было начало романтического приключения Эндрю Харбена на острове райской птицы. Некоторое время он был очень болен после перенесенных лишений. Оба, мужчина и женщина, весьма заботливо ухаживали за ним. Когда же он достаточно оправился, то еще раз имел объяснение с Орианом, который уселся с поджатыми ногами, как чудовищный мускулистый Будда, и курил из выдолбленного ореха. «Вы всего только вороватый морской разбойник», — задумчиво начал большой мужчина. «Я сомневаюсь, сумеете ли вы понять мои слова и с каким сортом людей вы имеете здесь дело. Да и как бы вы могли? Вы явились в мой дикий красивый сад, чтобы ограбить его ради грязного барыша. От вас воняет городами, людьми, куплей и продажей. Но я, Джим Ориен, давно покончил со всем этим. Как видите, я нашел здесь свой маленький рай и намерен сохранять его, пока жив. Как вы думаете, много у вас шансов когда-нибудь удрать отсюда, унося с собой эту тайну?» Эндрю Харбен притворялся слушающим, но сквозь полуопущенные веки прикидывал в уме рост и вес Ориена. Ему стало ясно, что даже в самом лучшем состоянии он никогда не сможет одолеть такого гиганта. «Вы искали именно этот остров?» — продолжал Ориен. «Я отлично знаю. Пурпурные птички водятся здесь. Жалею, от души жалею, что я начал торговать их шкурками и привлек сюда голодных чертей вроде вас, которые разнюхивают и разведывают места. Но что же мне оставалось делать? Мне необходимы ножи, табак и тому подобное. А Баджао ни на что другое не променивали. Настоящая моя ошибка в том и была, что я не свернул вам шею сразу, как собирался. И это тем более жаль, что потом, после того, как Нгома увидела вашу лисью морду, было уже поздно, понимаете? Я забыл, что много лет дитя не видало другого белого человека, кроме меня. Поэтому она так и уцепилась за вас, как за новую игрушку. Да исправит небо ее вкусы. Совершенно так же при других условиях она могла бы сказать мне: «Джим, дорогой мой, сердце мое разобьется из-за этого маленького пуделя. Итак, я оставлю вас в живых таким, каков вы есть, и он, Гамы, будет свой пудель. Разве вы не благодарны мне за это?» Эндрю Харбен промолчал. «А вам-то, — проговорил Ориен, затягиваясь из своей трубки, — вам немногим придется здесь поживиться. На острове нет ни единого ружья, так что, когда вам захочется убить меня, вы должны попытаться сделать это вручную. Вы можете попробовать, а я могу опять разбить вам физиономию и так далее. Спорт будет неважный, но все же некоторое утешение». «А что же другое здесь я могу делать?» — спросил Эндрю Харбен. «А вот то самое дело, к которому я вас представлю», — ухмыльнулся Ориен. «В области общественного благоустройства здесь еще много работы, и у вас будет очень красивый вид. Благородный авантюрист, копающий сточные канавы или что-нибудь в этом роде». Эндрю Харбен возмутился. «Вы что же думаете, меня как раба держать здесь?» Вскакивая на ноги, воскликнул он. «Верно! Именно это я думаю!» — заревел Ориен. Он, нацелившись, поднял кулак и опять откинул Харбена через прогалину, как мешок с тряпьем. «Вы будете рабом до тех пор, пока не окажетесь сильнее меня! Понятно?» И в конце концов он поставил на своем. Эндрю Харбен сделался рабом большого свирепого белого отщепенца и маленькой, одетой в пурпур, колдуньи, коричневой девушки с глазами темными, как ночь, и прекрасными, как заря. Под склоном черной вулканической скалы почва отвесно опускалась к глубокому ущелью, заплетенному лозами, колючими ползучими растениями и вьющимся арумом с его ядовитыми красными плодами. Туда Ориен спустил Харбена, как медведя, в колодец, устроил ему маленький шалаш, вручил деревянную лопату и ведро и приказал расчистить небольшой водяной источник, бивший под скалой. И здесь Эндрю Харбен трудился и потел изо дня в день. В полдень Нгома приносила ему пищу, спускала ее вниз в корзине, а сама садилась на краю обрыва и болтала с ним. Эндрю Харбен стоял внизу, в скользкой глине, и смотрел вверх на нее, недосягаемую. Таков был способ, придуманный Орианом, чтобы удовлетворить ее капризное влечение к новой игрушке. Во время этих разговоров она рассказала Эндрю Харбену всю свою несложную историю. Ее родители были туземными слугами у одного английского миссионера в Джилола, который отправился со всем своим хозяйством в Салавами на злополучной торговой шхуне «Веселый друг». Когда это судно потерпело крушение при западном муссоне, Ориен благополучно переправил ее через линию прибоя, и из всего экипажа судна только они вдвоем добрались живыми до берега. Они нашли остров необитаемым, но богатым плодами и саговыми пальмами. Построили дом, общими силами соорудили домашний очаг и с тех пор жили в семейной идиллии первобытного довольства. В течение 3 лет она не видела другого человеческого существа, если не считать лохматых баджао, морских цыган, которые раз в год приплывали к берегу для покупки шкур. Но даже эти разведчики не осмеливались ступать ногой на остров, получив раз навсегда урок от руки Ориена, Бсара Могущественного, которого они боялись как большого дьявола и повелителя бурь. «Но неужели тебе никогда не хочется уехать, попасть в большой обширный мир?» — спросил Эндрю Харбен. «Нет», — с колебанием отвечала она. «Бсар мне все рассказал о нем много раз». Он мысленно подивился, какие картины жизни и людей мог нарисовать этот грубый портовый бродяга для получения подобной подруги. «Там везде торговля, шум и теснота. Там не хватает пищи и воздуха для дыхания. И люди поэтому всегда крадут, лгут и дерутся, чтобы отнять что-нибудь друг у друга». Эндрю Харбен знавал многих женщин самого разнообразного сорта. Но эта женщина отличалась почти неправдоподобным простодушием. С чисто детским удивлением она никак не могла досыта насмотреться на Эндрю. Но, беседуя с ней, он встретил самые неожиданные затруднения. «Ты любишь его?» «Что это значит?» — спросила она, наморщив лоб и глядя на него поверх широколистного ползучего растения, за которое она держалась. «Иногда я расчесываю ему бороду. Мне хотелось бы расчесать и твою. У тебя такая красивая рыжая борода, вся в завитках. Когда ты спал, я причесала ее. Она была такая мягкая и волнистая. Дари!» Она придумала для него имя и была в восторге от своей выдумки. Настоящее его имя ей никак не удавалось преодолеть. «Я буду называть тебя Дари. Разве не красивое это имя? На моем родном языке это значит «белый». У тебя такая белая кожа, совсем не похожая на Бсара. Дари! Дари!» Она взывала к нему, протянув вниз свои маленькие ручки, а он только мог проклинать свою беспомощность. «Скажи, что ты ненавидишь его!» — упрашивал он. Ты говоришь смешные слова, Дааре. Любить, ненавидеть. Я не понимаю этих вещей. Просто я Нгома, а он Бсар. Если бы только я мог как-нибудь темной ночью выбраться отсюда, а ты могла бы помочь мне, я растолковал бы тебе. Она в испуге откинулась назад. О нет, Дааре, ведь это он посадил тебя сюда. Но я видел, как ты сама боролась с ним. Да, да, из-за тебя, — воскликнула она с прыгающими в глазах огоньками. Я так хотела иметь тебя, и я так боялась, что он закопает тебя к тем мертвым матросам, которых он похоронил после крушения. О, Дааре, я думала, что ты один из этих матросов, зарытых в землю. Как я могла знать? И кругленькая пурпуровая фигурка откинулась назад и, дрожа, скрылась в листве. Но сейчас же оттуда донесся ее журчащий смех, и ее личико снова выглянуло. «Но ты не из них. Ты живой. Я так рада». «Но быть засунутым в эту дыру — это все равно, что быть похороненным», — с горечью ответил он. Но сначала она и слушать не хотела никаких намеков на бегство. И, по-видимому, была вполне довольна, что сохранила его в целости. И может улыбаться ему и болтать с ним. Она не понимала значения обмана, предательства, безудержного желания или обиды. Ему приходилось начать с самой азбуки. Это курьезное ухаживание. «Послушай, Нгома, знаешь ли ты на самом деле, зачем я приехал сюда? Чтобы увести тебя. Да, я приехал за тобой, чтобы найти тебя среди наших джунглей и взять с собой туда, где на тебя будут смотреть и восхищаться тобой. Ты так прекрасна. Мужчины будут смотреть и приносить много богатых подарков, только бы поглядеть на тебя поближе. Женщины будут завидовать тебе и захотят быть столь же красивыми. Никто не может по красоте сравниться с тобой, Нгома». Так нашептывал Эндрю Харбен свои вероломные фразы, и девушка смутилась. «Это правда, Дааре? Да разве сам Ориен не говорил тебе, что я приехал в поисках райской птицы?» — спросил он, не сводя с нее глаз. Она кивнула. «Так вот, ты и есть эта самая птичка». «Расскажи мне о большом мире», — вздохнула она, и он принялся рассказывать, как умел. Она слушала, мечтательно устремив на него свои большие глаза. Он мог поздравить себя с успехом и в другом отношении. Воздух на островке был мягкий и целебный, пища была хорошая, и он чувствовал, что с каждым днем силы возвращаются к нему. И в свои одинокие часы он начал практиковаться в искусстве, которое изучал когда-то. Некоторые приемы рукопашной борьбы, имеющие больше значения, чем вес или мускульная сила. Около его хижинки росла упругая лоза толщиной в хороший канат. Ею он и воспользовался для проверки своей силы и проворства в ударах и увертках. В этих приемах была одна странная особенность, в которой и заключается весь секрет искусства. Нанося удары, он никогда не сжимал руку в кулак и ударял краем открытой ладони, который постепенно затвердел настолько, что превратился в мозолистый рубец. Главным мучением для него в течение этого периода был надзор Ориена, который осуществлял эту задачу в любые часы, спускаясь с вершины утеса по узловатой веревке, похожей на обезьяну. «Ну, мой пиратствующий господинчик», — приветствовал он, — «как вам повезло сегодня? Выкопали вы из скалы хоть сколько-нибудь золота или драгоценных камней? Клянусь богом, вы не окупаете свой корм. Вы называете себя охотником за счастьем и не можете проворнее шевелить лопатой. Копаете хорошенько, лентяи вы этакий». Однажды Эндрю открыл странную вещь. Нгома умела читать по писаному. Научил ее Ориен ради развлечения в их одиночестве. Он воспользовался для этого единственной книгой, имевшейся у них. А книга эта была судовым журналом веселого друга. В этом не могло быть никакого сомнения. Она цитировала длинные выдержки из записей о плавании этой злополучной шхуны, вплоть до самого декабрьского дня, когда приключилось крушение. Узнав об этом, Эндрю Харбен понял, что журнал может указать ему довольно точную широту и долготу острова и полный ключ к тайне Ориена. В конце концов, он убедил Нгому. «Только кинь сюда конец веревки и оставь ее висеть после ухода Бсара», — убеждал он. «Такой пустяк ты можешь сделать ради меня. Я встречу тебя при свете звезд, Нгома. Ты принесешь книгу, и я научу тебя многим чудесным вещам, которым никогда не учил Бсар. Она колебалась, потом сдалась. И, оставшись один, Эндрю Харбен улыбнулся. Потом он так схватил виноградную лозу позади хижины, что она хрустнула и разорвалась в его руках. Затем снова почувствовал свою прежнюю силу, подскочил к ожидавшей его веревке и выкарабкался из своего колодца, готовый к испытанию. Уже спускались сумерки, когда он выбрался на край острова. Он двинулся вдоль побережья к усеянному камнями участку и при крутом завороте наткнулся на Нгаму. Она сидела, подперев рукой подбородок, и смотрела на море. Одинокое пятнышко пышных цветов на фоне тускнеющего заката. Он пробрался к ней по камням так, что она заметила его только тогда, когда он коснулся ее плечом. — Ты выбрался? — задыхаясь, спросила она. — Он убьет тебя. — Возможно, — возразил Эндрю Харбен. — Во всяком случае, стоит попытаться. — Я очень плохо сделала, выпустив тебя. Я скверная девушка, Бсару это не понравится. Зачем ты заставил меня сделать это? На ее щеках были слезы, когда он привлек ее к себе и стал нашептывать ей разные пустяки, которые для него были простой ходячей монетой для подобных случаев, а ей должны были казаться залогом чего-то нового и чудесного. Ее пальцы прикоснулись к нему с робкой лаской. «Там внизу в заливе стоит лодка, твоя лодка. Она готова. Ты вернешься снова в свой мир, да, Ари, пока Псар не узнал». «Сейчас», — отвечал Эндрю Харбен. «Мы отправимся вместе, Нгума!» Она покачала головой и отвернулась от заката. «Я не могу. Что я стану делать среди этого множества людей? Здесь мой дом. И, кроме того, здесь Бсаар. Но у тебя буду я, Нгума!» Она поглядела на него затуманенным взглядом. «Да, я хотела бы всегда видеть тебя», — она вздохнула. «Теперь торопись, пока он не поймал тебя». «Сейчас», — улыбнулся Эндрю Харбен. «Принесла ты мне ту книгу, этот журнал веселого друга». Она порылась у себя на груди и достала маленький, обтрепанный, подмоченный томик. «Но теперь тебе некогда научить меня всем этим чудесным вещам», — невинно произнесла она, следя широко раскрытыми глазами, как он засовывает книгу в карман. «Зачем тебе понадобилась эта маленькая книга?» Эндрю Харбен стоял над ней, торжествуя. «Затем, что теперь я всегда могу снова разыскать ваш рай. Мы обдерем его, Нгама. Это будет так весело! Я победил!» Он крепче схватил ее, привлек к себе и поцеловал. Грубая печать собственности и торжества. В тот момент, когда он выпустил ее, внезапно за спиной у них раздался громкий рычащий голос, звавший ее по имени. «Иди вниз к лодке, жди меня там», — приказал он, а сам повернулся и пошел вглубь острова. Оба мужчины встретились у костра на прогалине. «Вы!» — изумленно произнес Ориен. «Я пришел сюда для этой драки», — сказал Эндрю Харбен. «С целью самоубийства?» «С целью рассчитаться». «Это правда, я прибыл сюда в поисках за вашим сокровищем, Ориен. Теперь оно мое, и я собираюсь взять его, потому что ни с кем не хочу делиться». Борьба их была коротка и стремительна, как циклон. Эндрю Харбен не старался избежать натиска противника. Они сцепились и клубком покатились по земле. Эндрю пустил в ход только край ладони, действуя им как мечом. Он целился только в подмышки, в сухожилие пониже уха и в нервы в верхней части руки. Ориен не умел парировать эти смертельные удары, наносимые с быстротой змеиных прыжков. Он корчился от боли и вертелся кругом, позабыв, что кисть его руки зажата противником. Она постепенно отжималась все назад и назад, пока под его собственной тяжестью не переломилась кость. Они вскочили на ноги. Правая рука большого мужчины висела безжизненно. Но он опять кинулся вперед, наполнив ночную тишину своим гневным ревом. Эндрю Харбен, приготовившись к встрече, упал на одно колено и схватился за сломанную руку врага. Тот завертелся в воздухе, рванулся вперед, и все его гигантское туловище с шумом рухнуло на одно плечо, забарахталось, скорчилось и затихло. Почти в то же мгновение появилась Нгома. С трудом переводя дух, весь потрясенный, сквозь кровавый туман битвы Эндрю Харбен увидел и приветствовал ее, свою награду, залог своей победы. «Я победил, Нгома, я победил!» Но раньше, чем он успел прикоснуться к ней, без всякого предупреждения, В ее высоко поднятой руке сверкнул нож, и только инстинктивно уклонившись, он избежал удара в грудь. Но блеск лезвия был менее грозен, чем ярость отчаяния, с которой она кинулась мимо него и бросилась на распростертое тело Джима Ориена. «Ты убил его! Убей меня!» Она обхватила жертву своими юными руками, шепча прерывистые утешения, лаская громадную голову, расточая всевозможные знаки обожания и раскаяния. «Это еще что такое?» «Что с тобой?» — пробормотал Эндрю Харбен. «Гома!» Ее красивое лицо было теперь сплошной маской гнева. «Кто ты такой, чтобы убивать Бсара?» — воскликнула она. «Потому что мне нравилось играть и улыбаться, потому что я была скверная и немножко глупая. А ты думал, что я променяю его на тебя? Убирайся прочь! Убирайся!» Она снова повернулась к своему мужу. Неудержимая злоба затуманила мозг Эндрю Харбена. Он испытал всевозможные приключения, затратил усилия и боролся, чтобы приобрести исключительное право на нее, на это изящное создание. Да, а также право на покрывавшее ее пышное пурпурное одеяние. На стоимость его можно было бы выкупить из плена короля, а здесь оно служило покрывалом для коричневой, вызывающей красоты туземной девушки. Он снова схватил Нгому и положил горячую руку на пернатый плащ, чтобы сдернуть его. Она поняла его намерение и не дрогнула. К этому времени она уже убедилась, что Ориен жив и, вероятно, не умрет, и смотрела на победителя своими большими сверкавшими глазами. «Значит, ты этого добивался», — медленно произнесла она. «Бсар говорил мне, что ты просто вор. Ты приехал за шкурками, и все остальное было ложью. Ну что ж, укради их. Вот я здесь, беспомощная. Возьми, что тебе нужно, и возвращайся туда, откуда ты пришел. И расскажи, что ты завоевал райскую птицу. Ты скверный, скверный белый человек». Так она стояла, уверенная, что может помериться с ним. Прижавшись к его груди, в порыве бесстрашного презрения, она схватила его руками и трясла в припадке гнева. И Эндрю Харбен отступил от нее, подавленный. Эндрю Харбен, знававший многих самых различных женщин, чувствовал себя посрамленным и приниженным. Около месяца спустя он снова причалил к древней гавани Тернаты на островах Пряностей. Теперь он ехал на запад в обратный путь. Голландец радостно приветствовал его. «А, вы вернулись!» — воскликнул он. «Ага, значит, вам удалось хоть спасти свою голову. Ну как, узнали вы что-нибудь о райских птицах?» «Да», — торжественно ответил Эндрю Харбен. «Я знаю, что райская птица — самая редкостная и самая хитрая из всех живых существ». «А-а-а!» — прищурился голландец. «Ну а чему вы еще научились?» Эндрю Харбен сделал гримасу, вспомнив, чему он научился и что потерял. Вспомнив горький момент за проливом Джилола, когда он обнаружил, что судовой журнал веселого друга исчез из его кармана, что осторожными жестами и невероятной женской хитростью у него была похищена его гордость, возможность мести. «Остальное, — сказал Эндрю Харбен, — оказалось волшебной сказкой».